Маяк. Александрия славилась также знаменитым фарусским маяком. Свое название маяк получил от острова, на котором был построен. Является одним из семи чудес света. Высота маяка была более 100 метров. Его соорудили при правлении царя Филадельфа II, а его свет был виден морякам за 50 километров от берега. До наших дней маяк также не дошел. Он рухнул в IV веке от страшного землетрясения, которое причинило городу великие бедствия. Основание развалин маяка послужило прекрасным фундаментом для строительства форта Кайбей при султане Ашрафе, а развалины были использованы как строительный материал. Грозный форт имел множество круглых башен, направленными в сторону моря. Сегодня форт открыт для посещений, и в нем находится музей мореплавателей. В этой зоне ведутся подводные археологические исследования, во время которых обнаружили следы маяка, много скульптур, среди них есть сфинксы, колоссальные статуи царя и богини Исиды и другие находки.